Интерлюдия третья. Мире и единорог. Первое. Замок единорога. Когда Мире с Эшли шагнули на телепортационную площадку в замке единорогов, их встретили вооруженные стражники. Впрочем, узнав сына лорда, арбалеты они сразу опустили. «Хорошо, что с нами нет Джестера», — вздохнула девушка, качая головой. «Он мог сейчас заявить солдатам, что они поспешили опускать оружие. Ведь на самом деле ты пленник, и нас тут же расстреляли бы». «Зачем ему могло понадобиться говорить подобное?» — вскинул бровь Эшли. Мире пожала плечами. «Он находит подобное смешным». Очередной вздох. «Ладно, зря я его вспомнила. Лучше забыть, как о дурном сне. Хотя ты бы поговорил с солдатами насчет того, что стоит сначала убедиться в миролюбии гостей, а уж потом переставать в них целиться. Будь здесь Джестер, моя госпожа, они бы и не перестали. Но так как вы... ты дама...» Лорд засмущался и замолчал, хотя желал бы осыпать спутницу цветистыми эпитетами. «Прекрасная, блистательная, очаровательная, великолепная, богоподобная, нежная роза и свирепая львица одновременно, путеводная звезда, озаряющая своим дивным светом грешный мир». Но все эти слова остались только в мыслях юного единорога. «И что, из-за этого я не могу быть опасна?» — фыркнула Мира, возмущенно глядя на юношу. «Между прочим, я владею магией и могу их всех поджарить за несколько секунд». Тот покорно склонил голову. «Разумеется, миледи. Но все же для них было бы странно ожидать нападения со стороны настолько прекрасной молодой дамы, одетой как благородная леди, а не волшебница. Да еще и прибывшей в сопровождении сына лорда». «Убедил», — кивнула девушка. «Кстати, вам придворная волшебница не нужна?» Эшли замялся. Меньше всего на свете ему хотелось отказывать своей прекрасной даме, но выбора не было. «К моему великому сожалению, у нас уже есть маг, а у миледи, увы, нет необходимого знака разрешения от гильдии. Но она может гостить в замке столько, сколько ей будет угодно», — поспешил добавить единорог с робкой надеждой в голосе. «Я буду очень счастлив, если она соизволит...» «Эй, я же говорила», — улыбнулась Мира. «Милый мальчик, симпатичный, воспитанный. Жаль, что еще настолько юный. Не нужно разводить придворных куртуазностей. А за предложение спасибо, останусь с удовольствием. Но только на несколько дней, не более. Не хочу тебя обременять». Опустившись на одно колено, Эшли поцеловал руку девушки. «Нисколько, моя госпожа!» Серые глаза искрились радостью и восхищением. «Я готов исполнить любое ваше желание!» Мира покачала головой. «Тогда встань!» Юноша беспрекословно подчинился. «А теперь скажи, есть ли где-нибудь поблизости школа магии, где можно получить необходимый знак и немного подучиться? Хотя вообще я бы предпочла податься к некромантам». «Моя госпожа! Кличам!» Ужаснулся Юникон. «Но зачем? Это же...» «Почему сразу личи?» — перебила девушка, нахмурившись. «Просто некроманты». «Нет-нет, миледи, все некроманты или становятся личами, или уходят за порог в предвечную тьму. Это известно всем». Девушка только пожала плечами. «Мало ли, что там всем известно. Общественное мнение далеко не всегда соответствует действительности». Самолично проводив Миры до ее покоя в гостевом крыле замка, юноша, не переставая рассыпаться в извинениях, сообщил, что сейчас, увы, должен оставить свою гостью, дабы поговорить с отцом, но потом обязательно вернется и покажет ей замок и окрестности. Заверив сына лорда Единорога, что нисколько не обижена и что будет ждать новой встречи, девушка принялась обустраиваться на новом месте. В дверь постучали на закате. Открыв, Мира улыбнулась, однако стоящий на пороге мужчина был далеко не Эшли. Старше, выше, крупнее. Расшитая золотом одежда и висящий на поясе меч в богатых ножнах однозначно говорили о том, что гость не принадлежит числу слуг. «Ого! Не ожидал, что мой братец может подцепить такую девицу!» — с ухмылкой заявил он, шаря взглядом по телу девушки. «Чем же он тебя зацепил, крошка? Золотом или титулом?» В мыслях девушки промелькнуло несколько эпитетов, с переводом которых магия не могла справиться. Но, решив, что не стоит сходу настраивать против себя одного из сыновей лорда, вслух сухо ответила. «Вы ошибаетесь, милорд. Мы сошли просто друзья. Он пригласил меня несколько дней погостить в замке. Но если вы находите это неуместным, я могу уехать на рассвете». «Ха-ха-ха, друзья!» Тот издевательски засмеялся. «А братец так запинался и краснел, когда про тебя говорил, что я уже думал, мальчонке довелось наконец познать женщину. А ты, значит, тянешь время и набиваешь цену. Зря, надо было ловить момент. Он бы наверняка согласился на тебе жениться после первой же ночи, а теперь отец ему такой глупости не позволит». «Попрошу воздержаться от оскорбительных замечаний», все так же холодно отозвалась Мира. «Иначе...» «Иначе что? Ты никак мне угрожаешь? Мне, наследнику великого лорда? Да за это ты отправишься в темницу! Но сначала я попользуюсь тем, что так и не досталось моему братцу!» С этими словами наследник лорда Юникона схватил девушку за руку и поволок к кровати. Толкнув на расшитое прихотливыми узорами покрывало, уже было протянул руку, чтобы сорвать платье. Но вместо этого получил зеленый энергетический шар, который, врезавшись прямо в грудь, отшвырнул мужчину к стене. «За это ты умрешь медленно и мучительно, ведьма!» — прошипел он, поднимаясь. Тело наследника лорда начало меняться. Лицо вытянулось, зубы заострились, пальцы удлинились, и на них появились когти, а кожа загрубела и приобрела бурый оттенок. «Кто? Что ты такое?» — изумленно выдохнула Мира. «Твоя смерть!» — злобно прошипело чудовище. «Я...» Его речь прервал очередной энергетический шар, врезавшийся прямиком в морду. Монстр взвыл от боли и попятился, а девушка, ободренная успехом, продолжила метать фаерболы. Издавая вопли и распространяя вонь паленой шкуры, существо ретировалось за дверь. Быстро собрав свои вещи, Мира отправилась на поиски Эшли, намереваясь сообщить о случившемся и убраться из замка как можно скорее. «Его светлость изволит почивать!» — с поклоном сказал отловленный в коридоре слуга в ответ на требование девушки отвести ее к младшему сыну лорда. «Если милорд изволит вас принимать у себя, то пошлет за вами!» «Я тебе не трактирная девка для утех!» Зло прошипело Мира, создавая на ладони очередной энергетический шар. «Быстро веди меня к Эшли, пока я тут все не спалила зеленым пламенем!» Нервно сглотнув, потерявший с перепуга дар речи, слуга молча кивнул и шустро засеменил по коридору. Девушка следовала за ним. «Мой брат хотел тебя изнасиловать, а потом превратился в монстра?» Изумлению Эшли не было предела. «Невероятно!» «Но факт!» Мрачно отрезала девушка. «Можешь не верить, мое дело предупредить. Я немедленно отсюда ухожу». «Моя госпожа, прошу тебя!» Юноша позволил себе коснуться ее руки. «Не нужно так волноваться. Мы немедленно пойдем к моему отцу. Он разберется!» В этот момент со двора раздались крики, звон мечей и чей-то хохот. «Я должен пойти туда!» Юникон выхватил рапиру. «А вас, миледи, я попрошу...» «Только попробуй!» Прошипела и без того разозленная Мира. «Я иду с тобой, и это не обсуждается!» И прежде чем Эшли успел ответить хоть слово, она быстрым шагом направилась в сторону шума. Юноша бросился следом. «А вот и мой неказистый потомок с подружкой пожаловали!» Прогремел чей-то громогласный голос. «Где же твои старшие родичи? Зови всех! Как говорил один мой знакомый иномирец, я вас породил, я вас и убью!» «Хантер!» — изумился Эшли. «Как ты проник в замок?» «Да ты, видать, не только хиляк, да еще и умишком слаб!» — покачал головой охотник. «Говорил же, я первый из рода единорогов, это мой замок, я его построил!» «Ту тварь, которая приходила ко мне под видом одного из юниконов, тоже ты подослал?» Не предвещающим ничего хорошего тоном, осведомилась Мира, буравя охотника горящим взглядом. Ее слова удивили Хантера. «Чего? Тут у вас еще и перевертыши завелись?» Тьфу, нечисть! Придется теперь всех слуг перерезать, чтоб проклятый доппельгангер среди них не спрятался!» «Что здесь творится?» — раздался властный голос. «Я лорд Юникон, приказываю немедленно!» «Ты не лорд!» — оборвал Хантер, нахмурившись. «Свою кровь я чую! Она есть даже в этом!» — он кивнул в сторону Эшли. «Всего несколько капель, но все же... А ты? Ты вообще не человек!» Тот, кто выдавал себя за лорда единорога, бросился на охотника, на ходу меняясь, превращаясь в такое же существо, которое напало на Мира. «Целый выводок доплеров!» — сплюнул Хантер. «Вовремя я пришел!» Он взмахнул волшебным мечом, рассекая доппельгангера пополам. «Убить здесь всех!» — прокричал охотник. Ему отозвались нестройные одобрительные крики и шипения. В неровном, мерцающем свете редких факелов Эшли и Мира наконец сумели рассмотреть тех, кто пришел в замок вместе с Хантером. Среди них были существа двух видов. Гориллообразные волосатые дикари с дубинами и чешуйчатые люди-ящерицы с мечами, напоминающими гигантские двузубые вилки. «А эти тоже твои потомки?» — не удержалась от комментария Мира. «Ты еще и предок всех обезьян?» «Умолкни, женщина!» — бросил охотник, смерив девушку презрительным взглядом. «Иначе сейчас отправишься к своим предкам!» «Ты смел угрожать леди!» — возмутился Эшли, выступая вперед и принимая стойку. «Я вызываю тебя на поединок!» Хантер хмыкнул. «Глупый щенок!» На сей раз он не стал применять магических приемов с раздвоением, посчитав, что с таким противником справится и без дополнительных ухищрений. Юноше удалось отразить или отвести в сторону несколько выпадов своего предполагаемого предка и даже слегка ранить противника, оцарапав ему плечо. «Туше!» — воскликнул Эшли. «Ха-ха-ха-ха-ха! Тут тебе не фехтовальный зал!» — расхохотался охотник, обрушивая на него могучий рубящий удар. Юникон успел подставить рапиру, но не сумел отвести вражеский меч в сторону. Вся сокрушительная мощь пришлась на узкое лезвие клинка, и сталь не выдержала. Сражаясь противники обычным, немагическим оружием, рапира оказалась бы сломана еще раньше. Эшли с изумлением уставился на обломок, оставшийся у него в руке. А Хантер снова расхохотался. Похоже, он уже заранее начал праздновать успех нападения на замок. «Хантер!» — выкрикнула Мира. «Что тебе?» На секунду отвлекся охотник, не опасаясь атаки со стороны обезоруженного противника. Вместо ответа девушка швырнула в него энергетический шар, который Хантер отразил своим клинком. Под непрекращающимся обстрелом охотник был вынужден отступить. Хоть ему и удавалось пока отбивать все фаерболы, всего один, достигший цели, мог принести немало вреда. К тому же, отражая энергетические шары, он оставался открыт для атаки со спины. «Сваливаем отсюда!» — заявила Мира, потянув Эшли за рукав. Юноша упирался. «Нет, я не могу позволить этому мерзавцу захватить наш замок! Мои отец и брат...» «Места твоих отца и брата заняли какие-то оборотни-перевертыши!» — твердо оборвала его девушка. «Хантера ты одолеть не сможешь! К тому же он не один, а с целой армией! Я не могу кидаться фаерболами всю ночь, я уже чувствую, что с ног валюсь от усталости. Магия очень сильно утомляет. Нам нужно бежать!» Несколько секунд Эшли колебался, но потом все-таки кивнул. «Хорошо, госпожа, пускай будет по-твоему. Но нам нужно незамедлительно отправляться к королю. Сообщить ему о доппельгангерах и Хантере. Я ведь теперь наследник титула!» Его голос странно дрогнул. «И мой долг!» Юноша осекся. «Не думай пока об этом!» Попыталась улыбнуться Мира, желая подбодрить несчастного. «Нам нужно спешить. Постараемся взять лошадей, и если удастся, припасы. До королевского замка далеко?» «В лошадях нет нужды, миледи!» Глубоко вздохнув, Эшли постарался взять себя в руки. «До дворца его величества мы можем добраться с помощью телепорта. Где мы сейчас мага найдем?» «Маг не нужен, миледи. В телепорт заложено несколько порталов на экстренный случай. Нужно только активировать». «Значит, бежим к телепорту», — решила Мира. «А что случилось с твоей рапирой? Я думал, это один из драконьих когтей, ее нельзя сломать». Эшли тяжело вздохнул. Серые глаза совсем потухли. «Увы, моя госпожа. Как выяснилось, принадлежавший нашему роду драконий коготь теперь находится у этого мерза... у Хантера. А рапиру я выковал сам, по тому же рецепту, по которому драконы ковали когти. Но получилось, очевидно, не так хорошо». Слова юноши удивили Мире, но все расспросы она решила оставить на потом. Подойдя к телепортационной площадке, Юникон порезал ладонь ныне бесполезным обломком рапиры и окропил своей кровью один из столбиков на углу каменного прямоугольника. В центре каменной плиты раскрылось окно телепорта во двор королевского замка. Взявшись за руки, Мира и Эшли шагнули в портал.